Я работал как вол, и когда поставил точку, почувствовал даже некоторую опустошенность. Все желания пропали напрочь. Белка уже спала, так что радостью победы поделиться было не с кем, а сна ну ни в одном глазу. Отключился я в итоге как-то незаметно для самого себя, и на утро, позднее утро, захотелось всего и сразу. Пить, есть, петь, плясать, драться, принять душ, посмотреть красивую эротику и, наконец, покувыркаться с белкой. Последнее мы исполнили в лучшем виде, как только я отвез мальчика в школу. Завтрак был позже, а еще позже недосып потянул обратно в постель, а в постели нас потянуло обратно друг к другу. Но этой семейной идиллии не довелось получить развития, потому что настойчиво и грубо запел телефон. Наши нежности прервал не кто-нибудь, а сама верба. Символично так. Не менее символично, чем отсутствие России на игрушечном глобусе. И прервала нас верба не ревности ради, а ради тела. Белка узнала Татьянин голос и даже странным образом не обиделась. Наверное, ей льстила такая ситуация, когда в постели была именно она, а соперница лишь в телефоне. «Ты вылетаешь сегодня из Шонефельда рейсом Аэрофлота?» «Опять вы меня надули!» — проворчал я. «В прошлый раз Кедр предлагал Люфтганзу. У них сервис совсем другой». «Летайте самолетами Аэрофлота», — жестко припечатала верба. «Нечего выпендриваться. Тем более, что ты уже опять не Сергей Малин, а Михаил Разгонов. Поедешь к Редькину забирать свои рукописи. Выдернешь их из-под носа у ЧГУ, ФСБ и ГРУ. Они начнут на себе волосенки рвать, мол, опять все пропало. И тут на авансцену выходишь ты. Весь в белом, выступаешь где-нибудь на «Эхо Москвы» или в НТВ-шных новостях и рассказываешь, как заживо похороненный вернулся из эмиграции к родным берегам. Этакий маленький Солженицын, и все эти гады просто обгадятся от обиды. А не застрелят они заживо похороненного классика? Робко поинтересовался маленький Солженицын. «Пусть только попробуют», — лихо заявила верба. Я хотел ей напомнить, что подобных обещаний уже наслушался 2 года назад, а в итоге мы, помнится, всем гуртом, поджавши хвост, ломанули на Багамы. Но я не стал этого говорить. Может, и впрямь времена переменились, раз я теперь уже и не Малин, а Разгонов. Сексуальный настрой был, конечно, сбит напрочь, но настроение осталось хорошим. Мы с Белкой выпили в обед за мое счастливое возвращение в собственный образ. Честно признаться, я так и не понял, почему это происходит именно теперь. И любимая жена проводила меня в аэропорт. Рюшик сидел сзади в нашей Субару и листал бесконечных Микки Маусов. Ему страшно нравилось, что на немецком комиксы выходят каждую неделю. Он еще помнил, что в Москве этот детский журнал был лишь ежемесячным. А в Шонефельде, перед паспортным контролем, Белка сначала заявила мне. «Я вот иногда думаю, и все никак не могу понять, на черта ты мне вообще нужен? Со своей вербой, со своей дурацкой спецслужбой, с этой вечной нервотрепкой, конспирацией, улетел бы, что ли, уже раз и навсегда». Потом расплакалась вдруг, умоляла звонить почаще, так как ей самой звонить было запрещено строго-настрого, и, наконец, спросила, «А я не могу полететь с тобой вместе?» Вопрос был вполне серьезным, но я ответил ей одними глазами. Мы уже обсуждали это. Я никогда не ставил любовь к родному пепелищу, а равной любовь к отеческим гробам выше инстинкта самосохранения. И жене не позволял. «Обрыдло мне тут все в этом Берлине. Домой хочу», — прошептала Белка и добавила злобно. «Проклятая Германия!» «Ну, прямо булгаковский генерал Чернота в Константинополе. Зато плакать перестала». Рюшик ничего не понимал и на всякий случай успокаивал нас обоих. Потом был Виповский коридор вместо паспортного контроля, и когда мы поднялись в воздух, я сам себе напоминал террориста. В каждом кармане по пистолету, два телефона, обычный мобильник и трубка космической связи, а также целый дипломат, набитый еще не до конца изученной мною шпионской техникой. В Москве должны были встретить специалисты, которые все объяснят. Братья Древовидные предоставили мне и пачку документов, и кучку референтов, а впереди ждала еще и ванна, и чашечка кофе, и какао с чаем в каком-нибудь Балчуге Кемпинском или Палас-отеле. Теперь, говорят, и в Москве неслабых гостиниц понастроили. Если б только я еще долетел до той Москвы. Так нет ведь, шпионские страсти начались уже в воздухе. Мои друзья почему-то не стали звонить по космической связи. Наверное, не хотели соседей по самолету пугать. Вместо этого, после всяких милых сообщений о температуре воздуха за бортом и городах, промелькнувших под алюминиевым брюхом Ту-154-го, во, какую доисторическую колымагу мне подали. Тот же воркующий голос стюардессы объявил для надежности дважды. «Господин Малин, вас просят пройти в голову салона к служебному входу». «Ну вот», — вздохнул я про себя, — «опять Малин». А говорили: «Разгонов, разгонов». А у закрытой двери ждала уже не стюардесса, а солидный такой аэрофлотовский служащий, возможно, второй пилот. Я у них в знаках различия не разбираюсь. И уточнив, действительно ли я Малин, он попросил пройти непосредственно туда, откуда управляли всей этой летающей техникой. За последние годы я много где побывал и навидался всевозможные экзотики. Но в пилотской кабине пассажирского самолета оказался впервые. Это романтично, доложу я вам. Яркие блестки на черном бархате неба, стеганная пуховая перина облаков внизу. И все великолепие сквозь большой фонарь, а не через жалкий кругляш иллюминатора, в который обычно вжимаешься мордой, чтобы хоть чуточку побольше интересного разглядеть за бортом. Лайнер неторопливо парил среди холодных звезд над поистине лунным пейзажем. Огромная приборная панель уютно светилась разноцветными лампочками, и в этом действительно было что-то космическое. Захотелось даже сказать: «Мужик, дай порулить». Но мужик за штурвалом выглядел слишком серьезным, даже озабоченным, и шутить с ним определенно не стоило. Он протянул мне шлемофон и сказал: «Послушайте, это вас». Буднично так, как будто сослуживца позвал к телефону из другой комнаты. «Малин!» — на связи оказался сам Тополь. «Тебе нельзя садиться в Москве, ни в коем случае». «Почему?» — глупо спросил я. Тополь шумно вздохнул, потом тихонько зарычал и, наконец, совершенно бесцветным голосом полюбопытствовал: «А что ты хочешь узнать у меня прямо сейчас в эфире?» «Ничего», — я оказался понятлив. «Полетели тогда обратно в Берлин». «Это невозможно», — вступил пилот, который, оказывается, участвовал в разговоре. «Женева», — предложил я. «Семен Семенович!» — воскликнул Тополь. «Это же не спецрейс. Ты летишь на обычном пассажирском самолете». Я действительно вел себя как герой Никулина, в бриллиантовой руке, а время шло. «Хорошо», — смирился я, — «запрашивайте посадку в Смоленске». Пилот щелкнул чем-то на пульте и вступил в переговоры на своем птичьем языке. Ну и Горбовский тоже чем-то щелкнул у себя в Майами, или откуда он там разговаривал. И прежде чем Смоленск успел дать добро, последовало его категорическое распоряжение. «Российские города исключаются. В любом из них нас опередят. Давай-ка ближний зарубежье, Малин». Я готов был лететь хоть в Монголию, если керосина хватит, но решил промолчать с очередной дурацкой шуткой. Разблюдовку выдал пилот. «Рига, Вильнюс, Минск, Киев».